Сосед не заставил себя долго ждать. Робко приблизившись к калитке, Виталий окликнул Наташу. Она подняла голову и холодно посмотрела на него. «Что тебе нужно?» «Ты же хотела поговорить со мной». «Будем говорить вечером и желательно в присутствии твоего брата». Лицо Виталия заметно побледнело, но он не растерялся и решительно распахнул калитку. «При чем тут мой брат? Мы с тобой взрослые люди и в состоянии разобраться во всем без свидетелей. Кроме меня здесь взрослых людей не наблюдается. К тому же ты уже пытался разобраться со мной без свидетелей», — Наташа усмехнулась. «Пожалуйста, не сердись». Виталий подошел ближе и, осмелев, присел рядом с ней на табурет. Ухватив из ведра несколько абрикосов, он попытался их очистить, но Наташа отвела его руку. «Теперь в твоей помощи не нуждаются». Внезапно Виталий обхватил ее колени руками, уткнулся в них лицом. Наташа испуганно оттолкнула его, вскочила на ноги, а он умоляюще смотрел на нее снизу вверх. «Не отталкивай меня, ради бога, я так люблю тебя». «Кажется, кто-то здесь сошел с ума», — рассердилась Наташа. «Ты понимаешь хотя бы, какую глупость городишь? Да у меня дети не намного младше тебя». Виталий озадаченно уставился на нее. «Так ты, выходит, замужем?» «Это тебя не касается. Главное, что я не женщина легкого поведения. Надеюсь, ты это уяснил?» «Наташа, выходи за меня замуж», — прошептал Виталий. «Детей твоих я усыновлю». Она всплеснула руками. Старая песня на новый лад. «Спасибо, что в грехе не предложил жить. А усыновить, наверное, тебя придется, чтобы дурью не маялся. А теперь марш отсюда, чтобы духу твоего здесь не было». «Наташа, прости меня», — взмолился парень. «Я же не хотел ничего дурного». «Конечно, лишь слегка изнасиловать. Но это же пустяки, дело житейское. Одним больше, одним меньше. Авось не заметит, бабы все-таки». Виталий как-то странно посмотрел на нее, а потом метнулся к ведущей на крышу дома лестнице. В следующую секунду Наташа с замиранием сердца увидела, как он с ловкостью мартышки вскарабкался по железной кровле и встал, раскинув руки на самом коньке. «Виталий! Сдурел! Слезь сейчас же!» Наташа обессиленно присела на крыльцо. «Слезу, если простишь, иначе спрыгну». Он угрожающе закачался, и Наташа отчаянно замахала рукой. «Спускайся, тебе говорят, из чего надумал?» И, вздохнув, добавила: «Делать нечего, придется прощать». Виталька что-то ликующе вскрикнул и тут же, видимо, поскользнулся и полетел вниз по железному скату крыши. Шумом, сбив попутно пустую бочку для дождевой воды, парень свалился в куст малины. Забыв обуться босиком, Наташа продралась сквозь колючие кусты и склонилась над скрючившимся Виталием. Приподняла его залитую кровью голову. Сосед открыл глаза и через силу улыбнулся. «Ты меня правда простила?» «Ох и дурачок же ты! А еще жениться надумал!» Плача и ругаясь, Наташа обтерла ему лицо подолом своей майки, потом обследовала рану на голове и поняла, что придется везти Виталия в больницу, накладывать швы. Она бросилась в дом за аптечкой, потом туго забинтовала ему голову, тщательно обследовала на предмет переломов и облегченно вздохнула. Кажется, юный ловелас легко отделался. Несколько приличных ссадин и рваная рана на голове. Виталий все это время достаточно толково отвечал на вопросы и вдруг в мгновение побледнел и потерял сознание. Не помня себя от ужаса, Наташа выскочила на дорогу и почти упала на капот старенькой «Волги», напугав до полусмерти пожилого водителя. «Я думал, что на вас кто-то напал», — объяснил пенсионер свой испуг. Они с трудом погрузили бесчувственное тело молодого человека на заднее сиденье автомобиля, а сама Наташа устроилась рядом с водителем. В приемном покое Витальку тут же уложили на каталку и увезли на обследование. Примерно через час в приемный покой спустился моложавый травматолог с поредевшей, но еще пушистой шевелюрой. «Кто здесь ожидает вестей о молодом дьяке Крикутном?» Веселый, слегка прищуренный взгляд остановился на Наташе. «Это вы, сударыня? Бренные остатки с земли подбирали». «Что с ним?» — Наташа бросилась к врачу, не обращая внимания на скривившуюся физиономию фельдшерицы из приемного отделения. И правда, вид у нее был неприглядный. Босиком, в залитых кровью юбке и майке, с замурзанным лицом и растрепанными волосами, она сама сильно смахивала на жертву какого-нибудь маньяка. Но у врача ее внешний вид вызвал лишь легкую усмешку. «Похоже, вам тоже досталось?» Мальчик попробовал изобразить вертолет, но, слава богу, отделался лишь слабым сотрясением мозга. «Шрам, видимо, останется на лбу весьма приличный. Полежит у нас с недельку и опять сможет летать, если воздушной тяги хватит. Как насчет внутренних органов? Ушибы, разрывы?» «С этим все в порядке», — удивленно протянул травматолог. «Вы, кажется, неплохо разбираетесь в медицине. Тут, я смотрю, повязка профессионально наложена. Медсестрой работаете?» «Нет, я врач», — ответила Наташа сухо и добавила: «кардиохирург». «Интересненько». Доктор более внимательно всмотрелся в нее. «И чем же вы занимаетесь в наших краях, если не секрет?» «Отдыхаю», — коротко ответила Наташа и посмотрела на доктора. «Вы позволите пройти в палату?» «Не позволю», — с готовностью ответил он. «Теперь парень до утра будет спать. Да и вам, думаю, следует отправиться домой. Отдохните, успокойтесь, а завтра, так уж и быть, разрешу свидеться с вашим юным альбатросом. Кстати, кто он вам?» «Сосед», — ответила Наташа, почувствовав, как вдруг сжалось ее сердце. «Альбатросом когда-то называли Игоря Лацкарта Герасимов». Пожилая фельдшерица без прежнего недовольства взглянула на нее и проворчала из своего угла: «Геннадий Николаевич, как же ей по такой темноте да еще босиком до дому добираться?» Только теперь Наташа осознала, насколько дико и нелепо выглядит в своей ужасающей одежке, и растерянно посмотрела на своего холеного собеседника. Но тот, похоже, уже принял решение. «Марусенька, дорогая, думаю, за 20 минут меня здесь не потеряют», — обратился он к фельдшерице. «Я быстро туда и обратно. Отвезу коллегу до дома и вернусь. А вы, если что, потяните время. Не мне вас учить». Он озорно подмигнул пожилой женщине и увлек Наташу за собой. Наташа устало закрыла глаза, откинулась головой на спинку сиденья, полностью доверившись словоохотливому доктору. До дома они доехали почти мгновенно, или как ей показалось, потому что дорога в больницу была бесконечной. Доктор открыл перед ней дверцу, и Наташа вышла из машины. «Так мы с вами как следует не поговорили. Вы не против поужинать со мной завтра в ресторане?» «Не против», — согласилась Наташа. Она едва стояла на ногах от усталости и понимала, что отказ вызовет только долгие уговоры. «Спасибо», — обрадовался ее новый знакомый. «Я вечерком, часов в 7, за вами заеду». Наташа, попрощавшись, из последних сил поплелась к калитке. Распахнула ее и замерла от неожиданности. В окнах дома горел свет. Она остановилась, стараясь припомнить, включала ли свет перед отъездом в больницу. И тут же с ужасом поняла, что нет, не включала. Светило же солнце. И к тому же она, кажется, забыла запереть двери на замок. Наташа на мгновение замерла, потом сделала несколько осторожных шагов по направлению к крыльцу и опять остановилась. Возможно, что вернулись хозяева, и она напрасно испугалась. Да нет, им еще рано возвращаться. Выходит, в доме грабитель, и хорошо, если один. Она прокралась мимо крыльца, отметив при этом, что входная дверь распахнута настежь, а веранда тоже залита светом. Пригнувшись, Наташа миновала цветник, подобралась к кухонному окну и, встав на завалинку, заглянула в комнату. Незнакомый мужчина в спортивном костюме стоял к ней спиной. Совершенно спокойно он исследовал содержимое холодильника. Наташа вздрогнула от неожиданности. Осыпавшиеся с заваленки камешки звонко ударились о старый таз. Мужчина выпрямился, и по его напрягшейся спине она поняла, что он услышал шум. Во дворе громко залаял орел, и Наташа, не разбирая дороги, бросилась к калитке. Но резкий рывок за майку остановил ее на полпути. Она рванулась изо всех сил, оставив в руках преследователя приличный кусок трикотажа, по инерции пролетела еще несколько шагов и приземлилась рядом с загоном для кур. подбежал орел и, радостно повизгивая, закружил вокруг нее, пытаясь лизнуть ее в лицо. Наташа, опершись на руки, попыталась встать, но застонала от боли и вновь опустилась на землю. Над ней склонилось мужское лицо. Сильные руки подхватили ее и понесли в дом. Яркий свет резанул сквозь стиснутые веки. Она открыла глаза, чтобы рассмотреть неожиданного то ли грабителя, то ли спасителя. И, вскрикнув, потеряла сознание.